Глава третья. Надо отдать должное Клаю и его воинам. Среагировали они мгновенно. Повозки развернули поперек дороги, возчики выпрягли быков и отогнали их в сторону. Со стороны противника повозки перевернули, соорудив баррикаду. Я оценил замысел. Теперь враг не мог атаковать нас в конном строю, или, точнее, в бычьем. Действовали клыкастые слаженно, было видно, что им не впервой. Довершив баррикаду, они встали за повозкой и принялись натягивать арбалеты. Войщики разобрали копья и щиты. Те выглядели новенькими, как и копья. Стало ясно, на что ушло золото, предназначенное для оплаты самогона. Брент ожидал нападения и принял меры. «Будет бой!» — бросил он мне. «Спрячься там!» — он указал на кусты. «Уцелеешь!» Он был прав. Это их судьба. Но я заортачился. Если Глей победит, плакали мои деньги. Бог с ними, но я невольный свидетель. Меня станут искать, и не факт, что удастся уйти. Лучше вместе. Я остаюсь. Тебя могут убить. А они, я указал на возчиков. Это мои хрымы. Я защищаю их, а они меня. Ты чужак. «У меня есть интерес», — я указал на кеги. Их сняли с повозок, которыми укрепили баррикаду. «Как знаешь», — сказал Клай. «Бери копье». «У меня есть оружие». Я снял сайгу, разложил приклад, сдвинул вниз предохранитель и передернул затворную раму. Достал из рюкзака запасной магазин и сунул за пояс. Клай глянул скептически и отошел. Тем временем враг приблизился и расположился в сотни метров. Два всадника, один с пестрым флажком на копье, другой в блестящей броне, отделились от группы и поскакали к нам. Скоро они приблизились и встали у баррикады. Всадник с копьем выглядел как простой воин, а вот другой — явно сын Глея. Дорогая, начищенная броня, меч с рукоятью в серебре и такие же бляхи на поясе. Шлем украшала серебряная чеканка. Под ним надменная рожа с клыками. «Эй, Клай!» — крикнул молодой Глей. «Я сдержал слово! Обещал привести воинов и привел!» Он ухмыльнулся. «Со мной 20 коротких наемников и 7 арбалетчиков! Мы раздавим вас, как хармыш! Отдай дочку, и мы не тронем тебя!» «А стрелу в глаз не хочешь?» — не сдержалась Мюи. «Норовистая коровка, резвая!» — хмыкнул Глей. «Люблю таких! Я верну ее, Клай! Объезжу и отдам! С теленком! Породнишься с Глеем!» Он заржал. «Ты позор нашего округа!» — не сдержался Клай. «Спесивый щенок! Я подам жалобу королевскому судье, и он заточит тебя в темницу!» «Сначала подай!» — ухмыльнулся мажор. — Не станет в округе Брента Клая. Ехал к себе и встретил разбойников. Те убили всех, кроме дочки. Увели ее неизвестно куда. И никто не увидит более. Взгляд его стал жестким. — Я отдам девку воинам. Те сначала натешатся, а после убьют. Так будет, клянусь. Что скажешь? «Иди к Хару в задницу!» «Ты выбрал!» — кивнул мажор и развернул лося. «Я ему!» — Мию натянула лук. «Нет!» — рявкнул отец. «Нельзя стрелять в спину! Глей пожалуется судье, нас повесят! Пусть нападут!» Мию фыркнула, но подчинилась. Тем временем мажор доскакал к своим. Донеслись команды. Воины спешились и стали строиться. Получалось это у них ловко. «И вправду из Кароссы», — пробормотал один из воинов Брента. «Видел я их в бою. Не устоять нам, господин». «Мюи!» — Клай повернулся к дочке. «Садись на Кхара и мчи в замок! Сейчас же!» «Нет!» — замотала головой девушка. «Я приказываю!» «Это все из-за меня», — сказала Мию. «Поэтому остаюсь. Я обещала стрелу этому щенку и не уеду, пока не сдержу слова». Пару мгновений отец и дочь сверлили друг друга взглядами. Клай сдался первым. «Ладно», — вздохнул горько. «Но если меня убьют, ты ускачешь. Обещаешь?» Мию кивнула. Я перевел взгляд на дорогу. Наемники, закрывшись щитами, шли к баррикаде. Блестели на солнце шлемы и наконечники копий. Стоявшие рядом воины вскинули арбалеты. «Не стрелять!» — приказал Клай. «Пусть подойдут ближе!» «Мне он не командир, поэтому я прицелился». «Нет, далеко. Щит пули пробьет, а что дальше, неизвестно. Надо наверняка». «Стрелы!» — внезапно грянуло позади, и меня толкнули в спину. Я покачнулся и упал на колени. В следующий миг прогрохотал град. Толстый, оперенный кусочками кожи болт пробил борт повозки прямо передо мной. Четырехгранный наконечник застыл в сантиметре от моего глаза. «Твою мать!» «Все целые?» — раздалось позади. Я встал и оглянулся. Болты торчали из щитов войщиков и рыжих воинов. Метко стреляют, сволочи. «Кинрика зацепила!» — сказал коренастый воин. Это он толкнул меня в спину и указал на войщика. Тот, опустив щит, пытался оторвать от него пробитую болтом руку. Остальные не пострадали. «Помогите ему!» — велел Клай. «И смотрите в оба! Сейчас повторят! Будут бить, пока наемники не приблизятся!» Решение появилось вмиг. Я не знал, что мне делать, но сейчас имел цель. Я буду ждать, пока из меня сделают ежика? А вот хрен вам! Мы стояли на склоне. Для арбалетчиков врага, как на ладони. А вот они были не видны, прятались за строем воинов. Но если встать выше... Я вскочил на повозку. За спиной удивленно вскрикнули. Я не обратил внимания. Так. Позади шагавшего к нам строя, арбалетчики вращали рукояти воротов. Видны хорошо. До них 80 метров. Далековато, но стоит попробовать. Я вскинул сайгу. Бах! Ветер снес легкий дымок. Первый выстрел ушел в молоко. «Успокоился», — приказал я себе. «Это не люди. Один из них едва не убил тебя. И убьет, если будешь мазать. Это мишени. А ты по ним много стрелял. Бери ниже». Я затаил дыхание и потянул на спуск. Бах! Арбалетчик выронил свой агрегат и упал лицом вниз. «Пуля Майера валит даже медведя, если попасть правильно». «Я попал». «Бах!» «Второй». Арбалетчики перестали тянуть тетивы и завертели головами. «Бах! Бах! Бах!» Они падали на дорогу один за другим. Седьмой, бросив арбалет, попытался убежать, и пуля ударила ему в ногу. Он упал и пополз. «Скатертью дорога». Я сменил магазин, сунув пустой за пояс. Теперь у меня картечь. Строй двигался к нам. Стрельба не впечатлила наемников. Думаю, они просто не поняли. Наемники приближались. Передний ряд закрылся щитами. Картечь его, если пробьет, то утратит силу. А вот задние ряды щиты держат сбоку. Закрываться им рано. Хорошо видны лица. Шлемы у них без забрал. Вот и ладно. «Бах! Бах! Бах! Бах!» В глубине строя наемников пролегла широкая борозда. Воины падали и вопили, и вопль этот достиг баррикады. «Не понравилось?» Передние ряды сомкнули щиты и устремились к нам. «Упертые гады!» Я отбросил сайгу. Пришло время ТТ. Найдя пистолет, я тогда полез в сеть. Нашел кучу сведений. О ТТ писали... Снимали видео. Кадры впечатляли. Пуля пробивала каску и 20 сантиметров доски. «Бах! Бах! Бах!» Стрелять было легко. Наемники подбежали близко. И хотел бы, не промахнешься. Пуля ТТ маленькая, останавливающее действие невысокое. Так писали в сети. Возможно, но сейчас она валилась с ног сильных воинов. Они роняли щиты и копья, падали, оседали на колени. Обойма кончилась быстро. Я нажал на защелку, магазин упал на доски повозки. Я потащил из кармашка другой. Он зацепился за что-то и застрял. «Стреляй!» — рявкнули позади. Звонко тенькнули тетивы. Болты ударили в строй наемников, и каждый нашел цель. В глазу одного из наемников расцвело белое оперение. «Это Мюэ. У нее стрелы с таким». Я извлек, наконец, магазин и загнал в рукоять. Нажал на рычаг затворной задержки. «Бах! Бах! Бах!» Когда затвор вновь встал на задержку, на дороге никто не стоял. Лежали, ползали, пытались приподняться. Но на ногах никого. Я нажал на рычаг и сунул ТТ в кобуру. Спрыгнул на землю. «Харра!» Клай и его воины полезли через баррикаду. Мюэ, вытащив нож, устремилась следом. Я схватил ее за талию. «Пусти!» — прошипела она. «Без тебя справиться! Там опасно!» «Я обещала убить Пырха!» «Он мертв!» Я не врал. Мажор шел посреди строя, его шлем бросался в глаза. Я влепил под него заряд картечи. Только кровь брызнула, как сок из раздавленного помидора. «Пусти!» — сказала она и шмыгнула носом. Я разжал руки и посмотрел на дорогу. Воины Брента махали топорами. Клай действовал мечом. К баррикаде неслись вопли и чавкающие звуки. Я видел, как рубят тушу свиньи. Звуки похожие. Меня замутило. Я перевел взгляд на повозку, увидел пустые магазины. Машинально собрал их и сунул в рюкзак. Потом снаряжу. Рука наткнулась на бутылку с водой. Я достал ее, отвернул пробку. Получилось это не сразу. Руки подрагивали. Я поднес горлышко ко рту и глотнул. «Дай мне!» Я протянул бутылку Мюэ. Она допила воду. Затем с удивлением посмотрела на бутылку. «Такая странная, вроде из стекла, но легкая». «Дарю», — сказал я и протянул пробку. «У меня много». Она взяла пробку и неуклюже завернула. «Научится». Я осмотрелся. Возчики, положив щиты, обступили раненого. Я двинул к ним. Кинрик сидел на земле, зажимая правой рукой раненую ладонь. Из-под пальцев капала кровь. «Оно!» Я растолкал воинов и присел перед раненым. Он посмотрел на меня испуганными глазами. «Больно». «Покажи». Он разжал пальцы. Я взял его кисть, рассмотрел. Наконечник болта пробил возчику ладонь. Его вытащили. Пястные кости целы, по пальцам видно. Возможно, задеты, но это заживет. Лишь бы не загноилось. Я снял рюкзак, расстегнул боковой карман. Там у меня аптечка. Мать приучила носить с собой. Я промокнул кровь марлевой салфеткой. Взял вторую, плеснул в нее йод. Протер кожу у раны. Кинрик застонал. Я прикрикнул. «Терпи!» «Так нужно. Потом скажешь спасибо». Закрыв чистыми салфетками края раны, забинтовал руку. Все. «Принесите мою бочку!» велел возчиком. Они притащили кек. Поверх пробок у них надеты пластиковые стаканчики. Специально сделал. Клиент может захотеть снять пробу. Я отвернул пробку и, наклонив кек, плеснул стакан самогона. «Пей!» — протянул раненому. Он взял здоровой рукой и осушил махом. «Вкусная!» — сказал, протянув мне пробку. «И в животе потеплело!» Он помедлил. «Болит не так?» «Вечером дам еще», — пообещал я и завернул пробку. Надел на нее стаканчик и встал. Мюэ обнаружилась рядом. Смотрела, раскрыв глазище. «Ты лекарь?» «Ого! Что-то болит?» «Нет», — сказала она. «Только трясет». «Глотни наливки». Она кивнула и побежала к быкам. Возчики принялись разбирать баррикаду. Кинрик им помогал. «Крепкие здесь люди. Наш бы стонал и требовал скорую помощь». Повозки поставили на колеса и развернули. Возчики пошли за быками. Вернулся Клай с воинами. Выглядели они страшно. Одежда и доспехи в крови, топоры и древки сплошь в темно-красном. Лишь у Брента меч в ножнах. Клай направился ко мне. Воины шли следом, опустив топоры, и в их взглядах я прочел приговор. «Блин! Надо было снарядить магазины!» Палачи приблизились и встали. «Как твое имя, чужак?» — спросил Клай. «Гоша». «Гош». Он покатал слово на языке, как будто оценивая. «Ты колдун?» «Нет». «Ты убил и ранил 20 воинов. Мы слышали грохот, видели дым и огонь. Не лги!» «Сейчас». Я снял рюкзак и отстегнул горловину. Воины Брента взяли топоры поудобнее. Я достал оружейный патрон, извлек нож и расковырял гильзу. Высыпал ее содержимое на ладонь. «Смотри, Брент, это пуля. Под ней огненное зелье. Оружие поджигает его. Зелье сгорает и выталкивает пулю. Та летит и убивает врага. Никакого колдовства!» Клай взял пулю и взвесил на ладони. Затем рассмотрел. Покачал головой и положил обратно. Затем взял в щепоть порох и поднес к носу. «Не пахнет», — пробормотал задумчиво. «Оно вправду горит?» Я оглянулся. Один из возчиков остановил неподалеку повозку и смотрел на нас. Я подошел, сыпал порох на край бортика. Достал из кармана спички. Я не курю, но спички ношу. Зажечь костерок, проверить готовность браги. «Как?» «Просто. При брожении выделяется углекислый газ. Над готовой брагой спичка горит, над работающей гаснет». Клай с воинами окружили меня. Я чиркнул спичкой по терке и поднес огонек к пороху. Тот вспыхнул. Клыкастые ахнули и заморгали глазами. «Колдовство!» — выдавил коренастый и перехватил топор поудобнее. «Отец!» — раздалось сбоку. «Миви!» — не заметил, как она подошла. «Не трожь чужака! Сегодня он спас нас! А еще он лекарь! Залечил руку Кинрику! Вон!» Она указала на возчика. Тот, как и другие, смотрел на нас. «Покажи им!» Кирик поднял забинтованную ладонь. «Мне лучше, господин», — сказал торопливо. «Почти не болит. Лекарь дал мне лекарство. Обещал еще». «Ладно», — сказал Брент. «Гош помог, и я сдержу обещание. Заплачу ему за напиток, и пусть уезжает. Слушайте все! Идем собирать добычу. С наемников снять все. С сына Глея доспехи и оружие. Одежду не трогать. Не хочу, чтобы меня обвинили в разбое. Вы, — он указал на возчиков, — можете взять себе кое-что из одежды. Остальное грузить на повозки. Пошли!» Возчики загомонили и побежали к побоищу. Клай с воинами двинулись следом. Вид у них был довольный. Я оперся на бортик повозки. Пронесло. Вот ведь народ, помогай таким. Едва не зарезали. Надо было сигать в кусты. Эх, жаба, жаба. Я поискал глазами и нашел кек. Подошел, скрутил пробку и плеснул стакан от души. Глотнул. Крепкий Сэм скользнул в пищевод и растекся внутри теплом. «Не злись на отца!» Мюй встал рядом. «Он ненавидит колдунов. Они извели мою мать. Наслали порчу. Мать заболела и умерла. Отец хотел их поймать, но они сбежали. Говорили, их натравил Глей. Весело тут у них. И зачем я влез? Ладно. Покажешь свое оружие? Хочу посмотреть. Они там не скоро. Идем, сказал я. Мародерство шло долго. Обобрать столько трупов — это время. Возчики сбили в табун трофейных быков. Их расседлали, упряжь сложили в повозку, навалили сверху. В других лежали оружие и доспехи. Поверх кегов бросили одежду. Та была в крови, но это никого не смутило. Возчики щеголяли в обновках. Выглядели довольными. Теперь они в сапогах, узких штанах и куртках. Вместо суконных колпаков — круглые шапки, как у господ. А то, что в кровавых пятнах — пустяк. Отстирают. Раздетые трупы стащили с дороги. Мажору одежду оставили. Ему даже прикрыли лицо тряпкой, прижав камнями от ветра. Дюлька сказал мне, что так принято. Благородный труп. Тьфу! Я закопал бы его по пояс посреди дороги и выкрасил бронзовой краской, чтоб все видели. Сволочь! Погубил столько людей! Хотя те знали, на что шли и кому служат. Я в этом празднике не участвовал, объяснял Мюе устройство карабина и пистолета. Дал подержать их в руках, подарил девушке патрон от ТТ. Здесь можно. Полиция не найдет, срок не выпишет. Подарок был принят и спрятан в кошель на поясе. Заодно я снарядил магазины и присоединил их к оружию. Девушка забросала меня вопросами. Где я живу? Откуда прибыл? Есть ли семья? Любопытная. От прямых ответов я уклонился. Посетовал на слабое знание языка. Говорил я и вправду плохо. Понимал легко, а вот сказать затруднялся. Непривычный к местным звукам, язык цеплялся за зубы, вместо слов шла каша. Понимали меня через раз. Я сказал, что живу далеко, в эту местность попал случайно. Никого здесь не знаю, денег нет. Но у меня был товар, и я предложил его Бренту. Получу деньги, а дальше будем решать. Мюе объяснение не понравилось. Она сморщила нос и ушла к табуну. Вернулась на пегом некрупном бычке. Спрыгнув, вручила мне повод. «Это тебе! Подарок!» «Я не езжу верхом», — растерялся я. «Ничего сложного», — возразила она. «Я покажу. Корова смирная». «Я буду ездить на корове?» «Дожил». Мюя оседлала корову, помогла отрегулировать стремена. Корова вела себя флегматично. Ощутив меня на спине, она сделала шаг и шумно вздохнула. Дескать, нашли чучело на мои рога. Они у нее, кстати, были. Не слишком большие, но вполне грозные. Ковырнет раз, кишки наружу. «Сожми ей бока!» — велела Мюя. Я подчинился. Корова пошла шагом. «Потяни повод!» Корова остановилась. «Захочешь повернуть? Потяни повод с нужной стороны!» «Вперед!» Я сжал колени. У меня стало получаться. Корова шла, поворачивала, останавливалась. Мюи выглядела довольной. Она принесла ломоть хлеба и вручила его мне. «Дай ей!» Я так и сделал. Хлеб корова сживала, мыкнула и слегка ткнула меня рогом в плечо. Я испуганно отскочил. Мюи засмеялась. «Это она признала тебя!» — сообщила, утихнув. «Угощай ее чаще, она станет тебя защищать. Это коровский кхар, а не такие. Дай ей имя!» Я почесал затылки. «Буренка? Бюрьенко?» Мюй задумалась. «Странное имя, но красивое. Мне нравится. Ей тоже!» Она указала на корову. Та выглядела довольной, я думаю, из-за хлеба, однако спорить не стал. Тем временем с мародерством покончили. Груженный караван тронулся в путь. Возчики шли рядом с повозками, клыкастые ехали впереди. Я двигался сбоку, Мюя ускакала к отцу. Было время подумать. Ситуация мне не нравилась. Клыкастые смотрят косо. Исключение Мюи. Но она здесь не главная. Сделка под вопросом. Эх, жаба. Что делать? Развернуться и ехать к проходу? Останавливать не станут. Хрен с ним, с золотом. Я посмотрел в небо. Вечереет. До темна не успею. Ночевать в чистом поле не камильфо. На пути могут встретиться нехорошие существа. Я-то вооружен, но одинокого путника можно пристрелить из засады. И никто не узнает, где могилка моя. Внезапно я разозлился. Чего я скукожился в самом деле? Подумаешь, феодалы! Видали мы вас! Сколько я положил сегодня наемников? 20 точно, и один из них с Инглея. Так что примите и распишитесь. Мои предки все из крестьян. Голубой крови у нас не было. Но крестьяне в солдатских шинелях побеждали в войнах. Они совершили революцию, и дворяне им подчинились. О голубой крови забыли, старались не вспоминать. Дворянки шли замуж за пролетариев и почитали это за счастье, потому что давало шанс. А я этим кланяюсь, господин. Тьфу! Да пошли вы! В сумерках караван свернул в рощу и встал на поляне. Место явно натоптанное. Круги от костров, стопки хвороста. Неподалеку ручей. Я заметил его с седла. На стоянке поднялась суета. Возчики занялись обустройством лагеря. Быков распрягли и отогнали к водопою, в том числе и трофейных. Подумав, я поступил так же. Буренка потянулась к воде и пила долго. Я отвел ее на поляну, расседлал и оставил пастись. Не убежит. Сам отошел к вазам. Надо думать об ужине. Кормить вряд ли будут. Парень я зоркий, потому кое-что заприметил. Среди сваленных повозку седел имелись переметные сумы. Я прошерстил их и нашел медный котел. Небольшой, литров на 5, но вполне годный. Котел даже вычистили, хвала бывшим владельцам. Еще в сумах нашелся хлеб, окорок и мука. Больше ничего. Ладно, сойдет. Я отсыпал в котел муки, взял окорок и хлеб. Отнес все это к одному из кострищ. Вырезал в кустах 2 стойки с рогатками и 1 перекладину. Сходил к ручью за водой, заодно и умылся. Скоро котел висел над костром, а в нем булькал кулеш. Не знаете это блюдо? Рецепт проще некуда. Мука, сало и вода. Кипятим, помешивая, и получаем кашу. Густую или редкую – это на ваш выбор. Вкусно и сытно. Крестьяне придумали. Я сделал кулеш густой, муки много. Сало заменил окорок. Еще лучше. Жирное мне нельзя. Сарказм. Расстелив на траве марлевую салфетку, я сложил на ней нарезанный хлеб. Кулеш я мешал ложкой. Где взял? В переметной суме. Ложка была большой и медной. Ничего, в рот влезет. Я сходил к повозкам и притащил кек. Гулять так гулять. У костра возник Дюлька. «Есть хочешь?» — спросил я. Он закивал головой. «Зови возчиков. Я приготовил на всех». Продукты клал от души. В компании веселее. Дюлька кивнул и исчез. Я снял котел с перекладины, примостил его на земле. Пусть стынет. Притащил седло. На земле сидеть холодно. Появились возчики. Они робко встали, поглядывая на меня. «Садитесь, друзья!» — пригласил я. «Будем пить и есть! Ложки имеются?» Они закивали. «У крестьян все есть, особенно для себя». Я открутил пробку с кега, наплескал в стакан Сэма. 100 граммов на глаз. «Первый — Кинрику! Он у нас раненый! Заслужил!» Кинрик с радостью взял стакан и осушил в 2 глотка. Протянул мне. «Следующий!» За распитием познакомились. 2 взрослых возчиков звали Мур и Кир. Именно так, с 2-р. А что, нормальные имена? Дюльки решили не наливать. Молод еще. Зато он первый залез ложкой в котел и бросил кулеш в рот. «Вкусно как!» — сказал, прожевав. «Мяса много!» Он откусил от краюхи. Другие не заставили себя упрашивать. Я накатил стакан Сэма и включился в процесс. Ели возчики аккуратно, зачерпывая кулеш строго по очереди, дули на содержимое ложки, подставив снизу кусок хлеба, чтобы капли не пропадали. «Крестьяне, так ел мой дедушка». «По второй?» — предложил я, утолив первый голод. Овощики закивали. Стакан вновь пошел по рукам. Мне стало хорошо. Зачерпнув из котла несколько раз, я доживал хлеб и вытер ложку краем салфетки. «Сейчас спою. А кто запретит? Что-нибудь такое к случаю, где друзья сидят хорошо так и опрокидывают». Подошла очень старая песня «Белая река» группы ДДТ. Там как раз о встрече с другом, что родня по юности. Сидели, ухмылялись, да стукали в две рюмочки. Как-то так. Петь я умею, и голос у меня сильный. В дымках, в застольях с соседями всегда начинал. Они подтягивали. Возчики перестали есть и уставились на меня. Хорошая песня, душевная. Вроде по-русски пою, но получается со всеми местными хр-пр. Вижу, парням понятно каждое слово. Оттого старался. Я допел и смолк. На поляне стояла тишина. Возчики смотрели на кого-то за костром. Я поднял взгляд. Мюи. «О чем твоя песня, Гош?» — спросила она. «Ага. Некоторым нужно объяснять. Не обязательно так, как задумал Шевчук. О встрече друзей, которые могли погибнуть, но победили в бою. И еще один бой предстоит. Смерть их ждет. А пока друзья пьют крепкий белый нир и печалятся». Удивительно, но я сказал это на одном дыхании. И язык за зубы не зацепился. Алкоголь. Лучшее средство для закрепления навыков. «Грустная песня», — сказала Мюи, и глаза ее блеснули. «Присаживайся, госпожа», — сказал я, освобождая седло. «Попробуй наш кулеш. Выпей нира». Мюи чиниться не стала, угнездилась на предложенном месте. Я плеснул стаканчик Сэма и протянул ей. Она глотнула и закашлялась. «Закуси!» Я сунул ей в руку ложку. Она зачерпнула из котла и торопливо прожевала. «Вкусно! Как это называется?» «Кулеш. Каша из муки и окорока». «А мы ели вяленое мясо с хлебом», — сказала она. «Мясо жесткое, хлеб черствый. Надо было взять из трофеев. Вот». Я отчекрыжил от окорока кусок, положил его на ломоть хлеба и протянул ей. Мюи взяла, понюхала и с удовольствием откусила. Возчики смотрели на нее с благоговением. «Ну да, госпожа не чурается их компании. А что тут такого?» «Мюи!» Я поднял взгляд. «Клай». Брент стоял перед костром и хмуро смотрел на дочь. «Ты что здесь делаешь?» «Ем!» Мюи пьяно хихикнула. «Да, зря столько наливал». «С хрымами?» «У них вкусно. Лучше, чем у нас. А Гош красиво поет». Брент бросил на меня злой взгляд. «Зачем ты угостил ее ниром? Да и других тоже. Это мой напиток». «Ты за него не платил, Брент? А раз так, то нир мой, и я могу угощать им, кого пожелаю». «Ты мог разделить пищу с нами», — буркнул он, — «а не с хрымами». «Меня не звали», — сказал я. «К тому же я хрым. Мне с ними хорошо», — я указал на возчиков. «Они не пытались меня убить в благодарность за спасение. Наверное, недостаточно благородны». Он насупился и положил ладонь на рукоять меча. Я отстегнул клапан кобуры. Нас разделяет костер. Патрон у меня в казеннике. Чтобы выдернуть и взвести курок, нужно мгновение. Если Брент выхватит меч, буду стрелять. И плевать на последствия. Достал он меня. «Идем!» Клай убрал руку с меча, сделал шаг и сдернул дочку с седла. Приобняв ее за плечи, увел в темноту. Возчики проводили их взглядами и посмотрели на меня. «Ну что, друзья?» — сказал я. «Еще по 100 грамм?»